Весь прошедший месяц спецотряд готовил базу к возможному штурму. На подступах устанавливались мины, вокруг базы выкапывались закрытые и замаскированные позиции для ведения огня из бесшумного и беспламенного оружия, тыл осаждающим, если таковые появятся. Со стороны зеленой зоны было натоптано несколько ложных троп, ведущих в тупики, чтобы сбить противника с толка и подставить его под прицельный огонь, установленного на крыше базы АГС-17. Дальнюю от зеленой зоны стену базы подготовили к подрыву и от нее проложили два маршрута вглубь желтой зоны, на крайний случай. Если база все-таки падет и кто-то из ее защитников останется в живых, они подорвут заряд и через пролом в стене выберутся на эти маршруты. Водяной ежедневно проходит по ним пару километров, обновляя замаскированные вешки, которыми отметили безопасный путь. Маршруты выводят к дальнему стрельбищу. Там отрыли две небольшие землянки, в которых приготовили запас воды, продовольствия, боеприпасов и гильз-пробников. Конечно, серьезную оборону в землянках держать не получится, но укрыться можно, в том числе переждать выброс. Там даже имеются несколько самодельных экземпляров поддельных аномалий, изобретения раса. Смышленый парнишка соорудил надувной муляж пня, на котором сидит соленоид. Набор колышков с растянутой между ними тонкой серебристой проволокой, которая при минимальной маскировке среди растительности дает очень даже неплохое сходство с паутиной. И даже синюю лампу с какой-то там микросхемой. Если пожертвовать парой осколков, то ночью лампу и прилагающийся к ней автомобильный аккумулятор можно поместить в яму, заложить слоем тонкой ваты и включить. Синий свет будет неравномерно подрагивать, освещая весь муляж. И издалека наблюдателю будет казаться, что он видит лужу студня 2 метра в поперечнике. Хотя все надеются, что до штурма базы дело не дойдет. Официант принес заказ и сообщил, что ее кофе уже оплачен неким джентльменом, сидящим за столиком напротив. Пришлось слегка повысить голос и попросить счет, чтобы за столиком напротив было хорошо слышно. Скоро придется отсюда уходить. По вечерам в кафешках сателлита в одиночку девушки не сидят. В смысле сидят, но те, кто, скажем так, вышел на работу. Сие занятие официально запрещено, но в реальности никто с этим бороться не собирается. Кстати, о борцах за справедливость и прочее счастье трудового народа. У Прокопенко несколько дней назад появилась еще одна пассия, теперь их у него 4. Сие событие любопытно тем, что девица в реале новичок. Говорят, что одну из гламурных консультанток какого-то иностранного банка привезла сюда Златовласка. Пока она ведет себя тихо и на людях почти не появляется. Но поначалу такое бывает у всех. Осознание того, что покинуть реал невозможно и о прежней жизни придется забыть, дается людям нелегко. Общение с женщинами, обменявшими себя на материальные блага сателлитовских чиновников, вызывало у Кнопки отвращение. И знакомств с пассиями местных бонз она принципиально не заводила, но именно с этой девушкой она, пожалуй, познакомится. С ее должностью устроить такое будет легко. Надо будет попытаться заручиться доверием этой девицы и выяснить подробности ее переселения в Реал. Учитывая обстоятельства, при которых попала в Реал Татьяна Володина, не исключено, что на Прокопенко удастся собрать еще кое-какой компромат. Кто знает. Златовласка ли тут всему виной на самом деле? Когда-нибудь этому упырю все равно отольются женские слезы. А вообще Кнопка хочет в желтую зону, и тут ей все до чертиков надоело. Вот так вот. Там посреди аномалии водяной бродит, нечищенный, некормленный, а она здесь сидит одна-одинешенька. Ну просто очень несправедливо. Жаль, что в этот раз выброс начался столь неожиданно. Это сорвало все планы. Так бы разговор с Волконским произошел еще 4 дня назад, и сейчас она находилась бы на базе 2 сутки. А теперь придется ждать еще 3 дня. Кнопка грустно вздохнула и потянулась за дымящейся чашкой кофе. «Вот она!» – распобедно вскинул вверх руку, сжимающую только что подобранный метаморфит. «Ничего себе!» – Водяной удивленно разглядывал небольшую лунку в красной резине земли, из которой молодой сталкер только что вытащил грелку. «Это ты ее по своей системе вычислил?» «Ага», раз потер найденный мед, а рука в сине-желтом камуфляже, удаляя с его поверхности комочки красноватой почвы. «Теперь мы знаем еще одно верное место. Остается лишь проверить его после каждого выброса. И скоро радиация нам будет вообще не страшна». На одном и том же месте каждый раз появляется один и тот же мет. Водяной вспомнил давнишнее объяснение расы. То есть грелок у нас скоро будет по небольшой кучке на человека. Мет всегда один и тот же, подтвердил молодой сталкер. Но появляются они не всегда. После какого-то выброса мет есть, а после какого-то нет. Этой закономерности я пока не знаю, иногда по нескольку недель может быть пусто, но это все не важно. Мы нашли место, где рождается грелка. Это огромная редкость. Ты же говорил, что грелок раньше полно было, уточнил Водяной. Или я путаю? Так ведь то было раньше, хмыкнул Раз. Раньше она вообще никому не нужна была. Ее туристам на ухтинском рынке до бесценок продавали. За пределами ареала она не работает. Считалось, что внутри тоже. Один из трех бесполезных метов, у которых не было выявлено полезных свойств, пока в ареале не имелось радиации. Зато теперь ее хоть отбавляй, и народ быстро выяснил, что дозиметр теплеет при приближении к области радиоактивного заражения. А несколько месяцев назад кто-то заметил, что грелка из организма радиацию выводит. Теперь это очень популярные меты, вот только основные их запасы лежат в хранилищах гниц. Тогда ж никто не знал об их пользе, вот и сдавали бесполезные меты ученым ради обычной премии. А какие свойства у третьего мета? — поинтересовался Водяной. — Ты сказал, их было три. — Не знаю, — признался молодой сталкер. — Их еще не раскрыли. Сам мет называется «Пустышка». Название это к нему очень давно прилепилось, потому что толка от него никакого не было. Он даже внешне ничего особенного не представляет. Мутный такой и неровный. До катаклизма туристы и коллекционеры его не любили. Некрасивый он, стоил гроши. Сталкеры обычно с ними связывались, многие даже не подбирали, если находили. Тогда же за сбор метов срок давали от 3 до 7 лет, а кому охота на лесоповал загреметь, если при тебе найдут метаморфит, который даже 50 баксов не стоит. А вот после катаклизма я пустышку еще ни разу не встречал. Слышал, будто у неприков есть одна или две, но говорят, что они сами не в курсе, для чего она. «Может, скрывают?» — предположил Водяной. — Они же пугливые, всего боятся, не хотят проблем. — Может и так, — Раз пожал плечами. — Только я думаю, что они действительно не знают. Их беды ведь из-за детей обезьянок возникли, а не из-за метов. Так что скрывать свойства пустышки им особого резона нет. Да и не продержишь в ареале такое в тайне. Кто-нибудь все равно разболтает. — Влад, давай еще пару мест осмотрим. «Время у нас есть». «Давай», — согласился Водяной, бросая взгляд на неяркое голубое пятно солнечного диска, неподвижно застывшее посреди зеленого небосвода. «Часа 3-4 еще можно побродить». Поисками метаморфитов Водяной Раз занимались с самого утра. После столь нестандартно случившегося выброса, карта залегания аномалий сильно изменилась, даже в зеленой зоне. В желтой она поменялась едва ли кардинально. Когда к 3 часам пополудни первых суток спецотряд покинул базу, чтобы проверить, что стало с торговой поляной Водянова, привычный маршрут пришлось изменить полностью. До вечера осматривали близлежащие руины Ухты, но никаких следов гибели спешно покинувших поляну клиентов не нашли. Весь вчерашний день ушел на изучение обстановки в районе базы и составление новой карты статичных аномалий. Сегодня Медведь увел людей на подготовку завтрашних торгов. В зеленой зоне надо подкорректировать вешки, отмечающие начало торговой тропы, уходящие в желтую зону. В самой желтой необходимо выбрать новые позиции для стрелков. Особой работы для расы Водяного не было, и молодой сталкер уговорил Медведя отпустить их на обход грибных мест, так он называл точки, в которых вычислил появление метаморфитов. За полдня поисков они обошли не меньше 2 десятков таких точек, в 4 из которых действительно обнаружились меты. Но пока их улов был небогат. Пара примусов, светлячок и адреналин. В принципе, как раз адреналин сам по себе является очень неплохой находкой. Он был одним из метов, которые сохраняли свои полезные свойства и вне ареала, и поэтому за него в приемных пунктах давали неплохую цену. Энерджайзер, за пределами ареала не работающий, внутри него давал вдвое больше эффект. Зато только что найденная грелка была приобретением серьезным, Очагов радиационной опасности в реале после катаклизма хоть отбавляй, и столь ценную вещь не отказался бы заполучить любой сталкер. «Пошли к ЛП-24», — предложил Раз. «Там недалеко был пустырь, на нем сидело сразу 5 аномалий. Правда, я там ни разу ничего не находил, но по моим расчетам рано или поздно обязательно что-нибудь появится. Уж очень удобно они кучкуются. Заодно посмотрим, что с ними стало после выброса». «Это еще 10 километров пути». Водяной попружинился на ногах, прислушиваясь к тяжести рюкзака и вспоминая, сколько бутылок с водой в нем осталось. «Далековато от базы, и местность открытая. Если встретим кого недоброго, наши к нам на выручку будут 3 часа идти». «Убежим, не привыкать», — весело отмахнулся Раз. «Да и база нас услышит 5-6 километров, в крайнем случае выйдут навстречу». «Разберемся», — уверенно заявил молодой сталкер. «Вспомни, как мы начинали. Никаких раций вообще не было. Вода у тебя осталась?» 3 бутылки. Влад снял с пояса опустевшую флягу. «Подожди, надо перелить на всякий случай. Вдруг действительно бежать придется. На бегу за водой в рюкзак особо не полазишь». «Перелей», — согласился Раз. «Только вряд ли мы кого-нибудь у ЛП-24 встретим. С тех пор, как севернее Лабы пустырь образовался, оттуда прямая видимость на железную дорогу открылась. А по ней бронепоезда ходят, так что никто долго в том месте не задерживался. Никому не улыбается получить очередь из крупнокалиберного. Проводники не дремлют». «Профессор в лабе все еще живет?» Водяной наполнил походную флягу из бутылки, сосредоточенно следя за тем, чтобы не уронить мимо ни капли. «Вроде говорили, что там крыша обвалилась. Кто-то туда из гранатомета выстрелил. А они под открытым небом находиться не любят». «Вот заодно и посмотрим. Нам близко подходить смысла нет. В бинокль поглядим. Там издалека видно будет», — Раз убрал грелку в подсумок. «Но я думаю, в раке все это. Если бы профессор оттуда ушел, в лабе по-любому нашли что-нибудь интереснее. И похвастать уж точно не забыли бы. Раз находок не было, значит, он все еще там. Идем?» «Идем». Влад прицепил флягу обратно, давил оставшуюся в бутылке воду и с размаху запустил пустую емкость вдаль. Бутылка пролетела 5 метров и внезапно брызнула в сторону направления движения целым потоком тонких пластиковых игл. «Сито», — довольно определил он. «Как ты узнал, что там сито?» — изумился Раз. «Ты же говорил, что не видишь аномалий». «Не вижу», — вздохнул Водяной. «Я и не знал. Просто бросил бутылку туда, куда идти нельзя. Это я уже потом понял, что там сито, когда ее на иголке распустило. Прикольно получилось, да?» «Ну, мне бы твой энтузиазм», — укоризненно посмотрел на него Раз. «Приколист, блин. И как ты так лихо аномалии обходишь? Столько людей сложилось, а тебе на аномалию поглазить, что ребенку в цирк сходить?» «Цирк я не люблю», — поморщился Влад. «Как и зоопарк. Там животных в клетках держат. Как можно, например, фантика годами безвылазно в клетке держать? Живое существо ведь. А на аномалии посмотреть интересно. Я вас между ними вожу постоянно, а что это такое, не понимаю. Для меня они все на одно лицо. Направление, куда нельзя идти. Я их не различаю, так как ты». «Ладно, пошли». Раз поправил автомат и внимательно всмотрелся в кромку синюшной в желтых потеках растительности, тянущуюся 30 метров правее. «На открытом месте долго лучше не стоять. Сегодня первый день нелетной погоды. Мало ли, кто сейчас по желтой бродит». Они приблизились к лесной опушке и двинулись вдоль нее на север, стараясь держаться вплотную к мутирующему лесу. Идти вдоль кромки растительности выгодно и опасно одновременно. С одной стороны, ты не вляпаешься в паутину, потому что ей здесь негде растянуться. А Филин всегда предупредит о студне или о затаившихся в кустах мутантах. С другой стороны, идущих вдоль опушки видно издалека, и это риск. Поэтому дорогу выбирал Водяной, ему это сподручней. А идущий позади Раз ни на миг не переставал обшаривать взглядом окрестности. Обычно эта несложная тактика работала безотказно. Опасность удавалось замечать загодя и заранее ее избегать. Если вы отправились в желтую вдвоем, то вам стоит делать ставку не на убойную силу вашего оружия, а на скорость и выносливость ваших ног. В этом случае шансы вернуться живыми и невредимыми гораздо больше. Поэтому Раз с Водяным, уходя в поиск пары, эмки не надевали, ограничиваясь только латниками. Это позволяло нести больше запас воды для Водяного и поэтому являлось решающим преимуществом, если шли надолго. В результате 10 километров по желтой зоне преодолели за 2 часа. Скорость, близкая к рекордной по местным меркам, а рюкзак Влада лишился еще одной бутылки, скорость обычная по меркам водяного. Пока раз беззлобно посмеивался над другом, прячущим опустевшую емкость в рюкзак в целях экономии наливной тары, легкий порыв ветра донес до них пронзительные резвые звуки птичьего крика. «Тихо!» Раз насторожился и быстро залег, сливаясь расцветкой камуфляжа с покрытой желтой сыпью синей травой. «Кто-то спугнул птичью стаю!» Он достал из-под сумка бинокль и всмотрелся в верхушку деревьев. «Это с другой стороны опушки, где лес заканчивается!» «Оттуда дала бы меньше 200 метров», — негромко ответил водяной. «Похоже, к ней идет кто-то еще. Ты уверен, что нам стоит идти дальше? Их там точно не двое, раз птицы не нападают». «Так уже почти пришли», — с досадой поморщился молодой сталкер. «Давай зайдем в лес и изнутри выйдем к опушке. Хоть из леса посмотреть, что там такое. Зря столько топали, что ли». «Тогда заходим прямо тут». Водяной осторожно поднялся и потопал в лес прямо через кусты. «Место чистое, дальше слишком опасно. Места, где можно пройти, очень узкие. Паутина кругом!» Разбросил на дисплей УИПа недовольный взгляд. «Влад, далеко не углубляйся, на зверье бы не натолкнуться. Подлесок, изляны водорослей, любимые места, плоских волков и осьминогов. Если к лабе идет толпа с кучей стволов, зверье по-любому сильно напряглось». «Филин никого не видит», — шепотом ответил Влад, бодро петляя между деревьев. «Я даже птиц не замечаю, которые кричали. Сейчас выйдем к опушке, посмотрим, там кусты жиденькие. Зомби!» Он рывком спрятался в бесформенную копну ленточника и разметнулся за стоящее рядом дерево, осторожно выглянув из-за облепленного желтым мхом непрочного, словно тугой пластилин ствола, он смотрелся вперед, туда, где в паре метров заканчивался лесной массив. Опушка упиралась в обширный, поросший синюшной травой и невысоким густым кустарником пустырь, посреди которого виднелась бетонная коробка полевой лаборатории РАО. Строение было изрядно повреждено. Входные двери и грузовые ворота выбиты. В стенах зияла пара крупных проломов, но общая целостность конструкции сохранилась, и крыша над лабораторией никуда не делась. Вокруг здания находилось не меньше полусотни вооруженных зомби, облаченных в разношерстные камуфляжи. Существа, бывшие когда-то людьми, разбились на группы, и монотонными шагами, словно безразличные ко всему движущиеся манекены, неторопливо прочесывали прилегающую к лабе местность. Зомби тщательно осматривали каждый куст и никуда не спешили, словно были точно уверены в успехе своих действий. «У всех латники», — прошептал Раз, поднося глазам бинокль. «А комки разные. Это не солдаты. Те ходят во всем одинаковом». «Блин, Влад, это их сталкеры! Поисковый отряд темного властелина! Они что-то ищут здесь, у лабы!» В этот момент изнутри лаборатории раздался яростный трубный рев, и в пролом с огромной скоростью вылетел здоровенный обломок кирпичной кладки весом в добрых 30 кг. Этот метательный снаряд пролетел с десяток метров и врезался в группу зомби. За мгновение до столкновения с кирпичной глыбой безмолвные существа с бездушным взглядом резким прыжком бросились в разные стороны, уходя от удара, и лишь один из них не успел уклониться. Обломок снес его с ног, словно мяч кеглю, и трубный рев повторился, звеня победными нотками. «В лабе еще и сторож», — констатировал Раз, не отрываясь от бинокля. «Далеко, не видно. Вижу только халатик профессора. Маячит внутри грузовых ворот. Выходит, в ЛП-24 двое жильцов». «А зачем зомби нападать на профессора со сторожем?» – удивился водяной. «Я думал, у них между собой, если не дружба, то, по крайней мере, мир. А тут на тебе, каменюкой!» «Им лаба не нужна!» – молодой сталкер отрицательно покачал головой. «Они не затем пришли, тут что-то другое. И сторож неспроста так разозлился. Обычно они на зомбаков не бросаются». «И действительно...» Уклонившиеся от забломка зомби никак не отреагировали на сторожа, и группа собралась вновь, даже не посмотрев в сторону пролома в стене, и продолжила медленно и методично прочесывать низкорослый густой кустарник. Брошенный сторожем снаряд, похоже, убил их товарища на месте. Но и этот факт зомби не заинтересовал. Молчаливый отряд вел поиски, и оставшаяся необысканная часть пустыря неуклонно сокращалась. Внезапно в ближайших к лесной опушке кустах что-то зашевелилось, и в приближающихся к ним зомби ударили автоматные очереди. Трое вечно молодых, не издав ни звука, рухнули в траву, остальные вскинули оружие. Из кустарника с исступленными криками выскочили два человека, поливая безмолвных противников длинными очередями, но тут же попадали, изрешеченные ответным огнем. «Нервы у мужиков не выдержали», — Раз с грустью вздохнул. «Шансов у них все равно не было. А вот кого зомбаки искали. Видать, гнали их долго. Когда стали настигать, сталкеры поняли, что не успеют до леса добежать, и попрятались в кустах возле лабы. Надеялись, что зомбаки полезут внутрь лабы их искать. А они тем временем уйдут. Не получилось. Зомбаки, походу, полезли. Кто-то сторож такой злой. И сразу поняли, что людей в лабе быть не может, а там другие жильцы». «Почему зомби не уходят?» Влад напряженно вглядывался в неподвижно замерзшую над трупами убитых сталкеров группу зомби. «Хотят сожрать трупы. И остальные стоят, где стояли».